Глава 18. Как и обещала Амина, лорд Ильгизар появился к обеду. Он сразу попросил меня зайти к нему в кабинет. Немного успокоившись и перекусив, я шла к лорду в нормальном расположении духа. Избегать из этого дома пока не собиралась. Может, все не так уж и плохо. Еще и сутки не прошли с моего побега из тюрьмы. Нужно было переждать, пока все успокоится. Вот только почему-то казалось, что полисмены так просто от меня не отстанут. А еще сильно тревожила тема с дочерью Ильгизара. И я очень хотела поднять этот вопрос, ненавязчиво, но чтобы до него дошло. Я пока не понимала, как это сделать, но поговорить было необходимо. Постучав в дверь кабинета лорда Нордена, я для приличия постояла пару секунд и только потом открыла ее. За столом сидел лорд Ильгизар и читал какой-то документ. Подняв на меня глаза, он на мгновение замер. Наши взгляды встретились. Я тихо вздохнула, вдруг вспомнив о нашем утреннем страстном поцелуе. Мне показалось, что он тоже об этом подумал. Дышать стало трудно, и я помахала ладонью перед лицом. «София, наконец-то ты пришла. Почему так долго?» Лорд вновь окинул меня взглядом и задержался на зоне декольте. «Ты где взяла это платье?» «На какой из вопросов ответить первым?» Я наклонила головку и погладила оборки нежно-голубого платья. «На последний!» Он отложил документ и откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и, все еще не отрывая от меня пристального взгляда, продолжил. «Это платье тебе очень идет. Оно подчеркивает то, что скрывала твоя академическая форма». «Спасибо». Я почувствовала жар на щеках и поняла, что покраснела. Этот мужчина вновь меня смутил. Видимо, ему нравится этим заниматься. Я не знаю, чье это платье. И, если честно, не хочу знать. Оно невероятно красивое. И я благодарна тому, кто позволил мне надеть его. Ильгизар поднялся, подошел и навис надо мной. Я ощутила сильный запах кардамона, а еще табака. «Это платье было сшито для моей кузины, которая давно здесь уже не живет». «О-о-о!» Я не знала, что еще сказать. Все мысли испарялись, как только этот мужчина оказывался рядом. «И не приезжает», — дышал лорд тяжело, а фразы получались бессвязными. «София, у меня для тебя есть новости». С трудом отвернувшись, он вернулся к себе за стол и пригласил меня сесть рядом. «Я бы тоже хотела поговорить с вами», — начала я. «Подожди, не торопись». Он открыл ящик стола и вытащил оттуда письмо. «Это от твоей подруги». Я взяла желтый конверт и повертела его в руках. «А сестра ничего не передала?» — погрустнела я. «Хм, я только утром отвез письма и отдал ректору. Думаю, в ближайшее время она ответит. Не торопи события, София». «А письмо для моего жениха вы тоже передали ректору?» «Да», — рявкнул лорд, и я подпрыгнула. «Не отвлекайтесь, адептка Ольсен, вы думаете совсем не о том». «Что? Но почему?» Ошарашенно я посмотрела на лорда и закусила губу. «Сейчас нужно думать об учебе и тех экзаменах, которые ожидают вас в ближайшем будущем. А еще о вашей репутации и возможностях, которые могут для вас закрыться из-за случившегося в этом доме». «Но я не виновата!» — крикнула я и поднялась. Взметнувшийся кулак разрезал вдруг резко загустевший воздух между нами и опустился на стол. «Вашей жене не нужно было рожать!» Последнее слово я почти прошептала. «Что?» Лорд поднялся и положил ладони напротив моих рук. «А ну, повтори, что ты сейчас сказала!» «Ничего, я, наверное, лучше пойду». Я посмотрела на приоткрытую дверь и увидела хорошую возможность сбежать. Говорить не хотелось. Не терпелось уйти и больше никогда не видеть этого разъяренного человека с перекошенным от злости лицом. «Стоять!» Он сорвался с места и через секунду оказался у двери. Захлопнул ее и закрыл на ключ. «Почему ты это сказала?» Я отвернулась от Нордена, не зная, что делать дальше. Говорить ему о том, что видела прошлое. А может, это мне просто приснилось? «Мне приснился сон», — начала я, и не поверила в то, что слова лжи так легко срываются с моих губ. «Я видела вашу жену, живой. А еще там были вы. Вы разговаривали. Точнее, ругались. А потом...» «Продолжай», — тихо произнес лорд за моей спиной, и я не узнала его голос. Он был какой-то сломленный, сдавленный, не похожий на прежний. А потом я повернулась к нему и посмотрела в темные, как зимняя ночь, глаза. Вы сказали Алинде, что врачи запретили ей рожать. Не может быть. Это был не сон. Норден опустил голову и провел ладонью по волосам. Уходи. Что? Я не хочу тебя видеть. Но что я сделала? Уходи. Процедил лорд сквозь зубы и открыл передо мной дверь, а затем схватил за локоть и выставил в коридор. Дверь закрылась у меня перед носом, и я, кажется, первый раз в жизни не понимала, что делать дальше. Уйти было бы самым лучшим решением. Сердце подсказывало это еще утром, но я решила подождать. И вот что из этого получилось. Ничего хорошего не получилось. Мы разругались вдрызг по непонятной мне причине, которую я не хотела выяснять. По крайней мере, сейчас. Поэтому, развернувшись, я пошла в свои покои, а через несколько минут уже была готова уйти из этого дома. Из вещей у меня был лишь мешочек, что прислала подруга в тюрьму, а еще письмо от нее же. А ведь я его чуть не забыла в попыхах. Присев в кресло, я посмотрела еще раз на конверт с двух сторон. Адресовано Софии Ольсен от А. Корн. Небрежно вскрыла его и достала свернутый вдвое белоснежный лист, а внутри... Всего пара предложений, которые заставили мое сердце остановиться на миг и схватиться за кресло, чтобы не упасть. «София, прости, что говорю тебе об этом, но твоя младшая сестра пропала. Пожалуйста, приезжай в академию как можно скорее».